Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Добрый вечер, друзья. Оксана Большакова в эфире радио «Вики», моей любимой студии. И программа «Автор успеха», соответственно, тоже. И в гостях у меня Елена Ронганин. Здравствуйте, Лен. Здравствуйте, Оксана, и здравствуйте, радиослушатели. Представлю. Лена Ронганин, мы знакомы, мы вместе занимались обучением коучингу. Лена – профессиональный сертифицированный коуч, бизнес-тренер, доцент экономического факультета СФУ. И по секрету скажу, что Лена обещала мне рассказать про работу команды. Как работать в команде, какие мировые практики можно использовать в нашей российской действительности, какие краткосрочные, долгосрочные эффекты можно получить от разных инструментов в управлении. И обещала дать простые советы, которые помогут вам в своем бизнесе, на своем рабочем месте. Я ничего не забыла? Я думаю, что, Оксана, вы все сказали верно, и я постараюсь быть не только полезной, но и приятной нашим радиослушателям и тебе, Оксана. Слушай, что вообще может сделать хорошая команда? И чем эта хорошая команда отличается просто от группы лиц, которые собрались, приходят на свое рабочее место, да, и что-то там пытаются вместе делать, зарабатывать деньги там, или какой-то проект вести? Да, Оксана, действительно хороший вопрос ты задала. Есть принципиальные отличия команды от группы. Во-первых, у команды всегда есть общая цель. Да? Люди, которые в группе, они могут быть каждый озабочены своей целью. И тогда это напоминает вот ту ситуацию, которая есть в басне. Да? Когда лебедь, рак и щука тянут в разные стороны, и мы можем никогда не прийти к цели. Ну, постой, подожди. У каждого же человека все равно есть свой шкурный интерес. Я хожу на работу для того, чтобы кормить свою семью, заработать деньги. Да? И моя задача на самом деле удержаться на этом рабочем месте, потому что рынок труда достаточно узкий на сегодняшний момент в связи с кризисом. Я хочу, чтобы меня меньше ругали, при этом я хочу меньше работать, да? И при этом я хочу больше приносить денег домой. Нет, разве? Оксана, такой провокационный вопрос, и мне кажется, то, что ты описала, это почти про тебя, про то, что меньше хочешь работать. Это обычно случается с людьми, когда им неинтересна работа. А когда я смотрю в твои глаза, я вижу как раз-таки, что тебе интересна твоя работа. Поэтому это прекрасные цели – заработать для своей семьи какое-то благосостояние, да, быть каким-то хорошим специалистом. И эти цели совершенно не противоположны целям команды, да, целям компании, в которой ты работаешь. Тут нет противоречия. Просто добавляются еще другие цели, более высокого порядка, цели, которые важны для всех членов группы. Значит ли, что здесь нужно будет расставлять приоритет? Мой шкурный интерес, там, да, моя, например, стабильность в зарплате и цели команды. Часто ли, вообще возможно ли такое, чтобы эти цели совпадали, были в одном векторе? Возможно, более того, я могу сказать, что я видела в своей практике вот такие живые команды, и они были очень не только эффективны, да, они были очень красивы в своей эффективности. Я видела такие команды, когда люди на работе, вот то самое, да, мечта, наверное, любого руководителя, горели на работе и при этом прекрасно достигали и своих личных целей. Да, поэтому тут я бы не стала вот противоречие такое ставить. Мне не хочется делать из нашей программы рекламную, да, какую-то, вот сказать, что вот эта команда хорошая, да, вот эти вот плохие. Но все равно, например, микни хотя бы, в каком. Это в Красноярске есть такая команда? И не одна. Опять же, не хотелось бы делать рекламы, но я работала, мне повезло, я работала в одной такой команде, сейчас команды этой нет, да, и я в этой компании не работаю, поэтому я называть ее не буду. Я могу лучше рассказать, я думаю, что для зрителей будет более полезно, за счет чего удавалось создать такую команду. Я не была руководителем этой команды, поэтому это не может быть рекламой. Но я могу поделиться секретами, которые я наблюдала вот в этой команде. За счет чего удавалось? Мне кажется, это более полезно. Мне кажется, должно было удаваться за счет, может быть, какого-то лидера. Да, безусловно. То есть это все-таки рыба с головы хорошеет, а с головы же и гниет, нет? Однозначно, Оксана. Вот я думаю, что твой большой жизненный опыт, да, и опыт работы в бизнесе тебе подсказывает правильный ответ. Я всегда говорю, что бизнес, любой бизнес, любая компания – это всегда проекция личности руководителя. то есть того человека, который создал ее и который ей управляет. Те самые личностные качества, те самые ценности, какие-то очень важные вещи, да, которые транслирует руководитель. Есть такой хороший вопрос, меня научила ему Юлия Булгакова, это очень известный командный коуч у нас в России. Она научила меня такому вопросу, который я сейчас часто задаю руководителям, ну и просто людям. А примером чего именно сейчас ты являешься? Вот честно ответить себе на этот вопрос, мне кажется, очень важно. Потому что бывают ценности, которые транслируются, они могут висеть на стенке в кабинете генерального директора. Обычно это написано миссия компании, видение компании, цели компании. Но когда ты заходишь в компанию, и если у тебя есть уже достаточно большой жизненный опыт, чуйка, можно по-разному это назвать, ты прям видишь те какие-то неосязаемые вещи, которые... говорит тебе компания, и говорят тебе те люди, которые тебе встречаются в коридорах этой компании. И мне кажется, это важнее, вот честно ответить себе на вопрос, примером чего именно сейчас ты являешься. Для клиентов, для сотрудников, ну и в конце концов для самого себя. И как ты считаешь, примером чего вообще надо являться? Вот какой лидер... сейчас на этом этапе нашей экономики, развития предприятий, государства, вообще экономики, какой востребован? Очень хочется дать однозначный ответ, но я, так как очень осторожный человек, я скажу так. Это зависит от целей компании, но есть определенные тенденции, которые внимательный человек может наблюдать в обществе. Ну, например, сейчас есть тема бирюзовых организаций. Да? Очень интересно. Вот расскажи мне, пожалуйста, про эту спиральную динамику, если можно немножечко подробнее. Все слышали, знаешь, и никто не знает, что это такое. Вот можно это как-то коротенько, доступно объяснить людям? Потому что вроде там кто-то бирюзовеет, понимаешь? Даже Сбербанк у нас становится все более и более бирюзовым. По крайней мере, я думаю, что Герман Греф делает для этого какие-то регулярные усилия. Мир меняется. Это сказала не я, это сказал очень известный человек, но мы действительно видим, что мир меняется. И мы видим, у меня историческое образование, и я могу сказать так, что мы видим совершенно новый какой-то особый этап общества, этап развития отношений в этом обществе, нежели тот, который мы вот наблюдали в нашем детстве. Mm-hmm. И вот тот самый индустриальный капитализм, в котором Советский Союз, с которым боролся, а кто-то в нем жил, те ценности и цели, которые были в нем, они сейчас несколько меняются. Мир стал более... свободным, мне кажется, мир стал более открытым. То есть вот появление интернета, появление социальных сетей, какие-то тенденции, связанные с развитием научно-технического прогресса, мы не можем это игнорировать. И те требования, которые к организациям и к их лидерам сейчас предъявляются, они несколько другие. Быть открытым, быть эффективным, быть быстрым, быть гибким. То есть вот тот самый авторитарный стиль управления, сейчас, например, есть такая теория, поколение X, Y, Z, те люди, которые сейчас выпускаются из институтов, их уже авторитарным стилем управления не будешь руководить ими. То есть это уже не актуально, это никого не привлечет. Они просто не пойдут в такие компании, даже за большой зарплатой. А сейчас какой вот этот руководитель-то должен быть? Я думаю, что сейчас... такой гибкий. Я думаю, что сейчас руководитель тот будет успешен, который будет слушать, что происходит в мире, что происходит в его команде. Руководитель, который может брать ответственность на себя, но одновременно и готов отдать часть ответственности своим людям, который имеет высокий уровень доверия, который готов развивать своих сотрудников, который готов давать им свободу, но при этом уметь поддерживать. Я думаю, что вот такой лидер будет сейчас востребован. Здорово говоришь, но лидер – это бизнесмен, да, ну или в конце концов просто управленец. Он-то рискует больше, он просто рискует иногда всем своим имуществом, своей репутацией и так далее. И сотрудники, которые сегодня работают, и очень многие с радостью обучаются, а потом просто уходят. Вот. От таких лидеров не уходят. И, Оксана, можно я задам тебе вопрос такой, давай. А ты попробуй на него ответить честно. Вот что самое дорогое в жизни у тебя сейчас есть? Вот самое дорогое. Это личный вопрос. У меня есть семья, и у меня есть возможность помогать людям через мою частную практику. Вот это две, наверное, самые дорогие для меня сейчас вещи. И расставить здесь приоритеты вот в данный момент не могу, потому что иногда побеждает одна часть, иногда побеждает другая, как бы, да, вот, достаточно сложно. Да, спасибо, что ты ответила честно, и вот часть твоего ответа – это семья. Я приведу пример с ребенком. Вот я знаю, что у тебя есть замечательная дочь, такая же талантливая, как и ты, и я думаю, что она достаточно дорога тебе. Я сейчас задам тебе вопрос. Мешает ли тебе то, что ты, то, что она очень ценна тебе, давать ей свободу выбора? Тяжело ли тебе иногда давать ей свободу выбора? Тяжело ли тебе позволять ей ошибаться? Тяжело, конечно. Но ты это делаешь? Ну, стараюсь сделать, позволить ей меньше ошибиться. Честно тебе хочу сказать. Я думаю, что те дети, которым родители позволяли делать свои ошибки, они им благодарны за это. И также с сотрудниками. Я просто такую, может быть, очень яркую параллель провела. Вот у меня тоже есть дочь, и я даю ей возможность ошибаться, хотя мне иногда очень страшно. Очень страшно давать ей столько свободы, сколько, ну, вот я ей даю. Но я знаю, что таким образом она наращивает свои навыки, она идет дальше, она развивается, она приобретает тот самый бесценный опыт, который ей поможет быть дальше сильнее, гибче, мудрее в каких-то ситуациях. Цена ошибки в бизнесе очень высока порой бывает. Ну, действительно, это может быть и крах карьеры, и финансовые очень серьезные потери. Я ни за что не агитирую, я просто пытаюсь какие-то, знаешь, такие правильные слова, которые мы читаем там, в статьях, еще где-то, перевести на уровень, ну, простого обывателя и объяснить, благодаря тебе, да, как же можно изменить себя как лидера, да? Как же можно так аккуратно, да? Не большими какими-то потерями, если уж они неизбежны, простроить эффективную команду, есть ли какие-то инструменты, которые проверены? Я думаю, что тут должен каждый лидер команды, каждый собственник бизнеса определить, вот те точки контроля, которые именно в его ситуации, в его компании должны остаться, и те вещи, которыми он может позволить рискнуть. Потому что я понимаю, про что ты говоришь, ответственность, ну, бизнесмена, да, он отвечает перед сотрудниками, перед своей семьей, да, перед собой за то, что вот он создал, и он должен это каким-то образом сохранить. Где вот та грань? Вот ты говоришь про точки. Где та грань, когда мы говорим про ребенка, да? Где та грань, когда он залез пальцем в розетку или когда он стоит на подоконнике на шестом этаже, понимаешь, и может выпасть? Вот, вот той вот свободы и возможности ошибаться до какого-то критического момента. А вот это то самое непростое решение, которое ты принимаешь каждый раз. То есть почему уровень стресса, да, у руководителя он достаточно высок? Потому что как раз ты принимаешь каждый раз решение, позволить или не позволить. Да? Вот здесь отпустить, а вот здесь ну, посмотреть, что будет. Вот. Что-то есть какой-то инструмент? Вот мы говорили в анонсе, да, и ты обещала. Есть какие-то мировые практики, которые уже... Мы часто говорим про разный менталитет, да? Но вот есть какие-то мировые практики, которые на нашем российском рынке уже испробованы. Вот сейчас в России одна из тенденций, да, ну, кроме того, что я сказала про бирюзовые организации, и очень интересно, кстати, наблюдать вот явление такое, когда по теории спиральной динамики Сбербанк находится на этапе красной организации, да, находился, и сейчас он превращается в бирюзовую, пытается стать бирюзовой. Минуя все следующие этапы? Да. Посмотрим, что получится. Я думаю, что у нас с вами будет возможность это наблюдать. Интересный эксперимент. Да. Есть еще тема Agile, да, вот Agile-проекты, которые... Тема, которая сейчас активно внедряется, да, и те же инструменты фасилитации, которые применяются в Agile-проектах. Я думаю, что вот это как раз то самое, те самые инструменты практичные, которые может использовать любая компания, в большей или в меньшей степени. В них есть та самая простота, с одной стороны, а с другой стороны, эффективность, которая всегда, ну, вот, важна для бизнеса. Я знаю, сама работала 16 лет с компаниями, в компаниях. Вот. И если говорить о конкретных инструментах, я вот просто приведу пример, например, как можно работать с командой. Вот в каждой команде есть члены команды, да. Один из примеров, как я работала вот на последнем тренинге, я попросила каждого члена команды написать свое сильное какое-то качество или что-то, что он вносит для этой команды. Человек написал это, а потом я попросила каждого из присутствующих сказать про этого же человека, что с его точки зрения приносит этот человек команду. И вот так мы сделали по каждому из членов команды. То есть каждый сказал о каждом, что с его точки зрения тот приносит в команду. Это было приятно услышать, да, это было интересно услышать. И потом я сделала другое. Я попросила, а что с точки зрения вот каждого члена команды каждый может добавить к себе в свою работу или в свое отношение к кому-то, или в любое что-то, да, чтобы усилило команду. Что можно добавить? У нас обычно в российской действительности есть слово такое, а какие слабые стороны мы любим говорить? Или а что не хватает? А почему ты так себя ведешь? Да? А я попросила, а что может усилить команду? Что добавить? Вот на этом этапе могут возникнуть такие эффекты сопротивления. Да у нас и так все хорошо. Или наоборот, эффекты такого, да это вот он все виноват, поиск виноватого. Когда мы говорим именно в терминологии, а что добавить? Да, человек слушает это, что он получил, какую обратную связь от группы. И я дальше прошу каждого написать, а что бы он хотел относительно вот той обратной связи, которую он получил, сделать сейчас с тем, что он вот услышал. Как он может что-то сделать? Какое ближайшее действие его будет относительно вот той обратной связи, которую он получил? И тогда у человека уже есть выбор – проигнорировать это, написать какое-то действие, подумать об этом. И потом мы это все обсуждаем. И бывают действительно такие моменты, когда команды, когда делаешь, например, вот это упражнение, когда команды выходят на другой уровень, отношений, и в первую очередь появляется доверие. Потому что возможность обсуждать не только приятные моменты, да, но и моменты, которые требуют какой-то коррекции, изменений, да, они очень ценны. Это уровень доверия совершенно другой между людьми. Это вот как в семье. Можно говорить, да, у нас все хорошо, да, и замалчивать какие-то вещи. А можно сесть, посмотреть друг другу в глаза и сказать, слушай, я бы хотела, чтобы у нас вот это было по-другому. Я бы хотела, для меня вот ценно будет, если ты вот со мной вот так, да. Я вот чувствую, что мне бы хотелось, ну, больше от тебя поддержки. Или я бы хотела, чтобы ты вот в таких моментах, когда я с тобой разговариваю и прихожу к тебе, не смотрел в компьютер, да, а смотрел мне в глаза. Тогда я чувствую, что я, ну, важна для тебя, и то, что я делаю, это какое-то имеет значение в компании. Оксана? Я слушаю, мне интересно. Вот, и потом мы делимся какой-то обратной связью, насколько это было полезно, да, и насколько это может продвинуть команду, и практически любая команда мне говорит о том, что это действительно было важным прояснить. Это, знаешь, вот как честно поговорить с друг другом, честно высказать то, что, ну, вот, есть. Есть какие-то измеримые после тренингов после вмешательства, да, вот такого вот человека, который может это вот все разобрать по косточкам и потом снова слепить в какую-то новую модель, какие-то, ну, реальные ощутимости, чего ждать после тренинга, результаты? Смотря какие тренинги, да, вот я долгое время отказывалась, когда мне предлагали провести тренинг по командообразованию. Я отказывалась почему? Потому что вот в тот момент, когда я начинала свою деятельность, были тренинги по командообразованию, похожие на такие вот корпоративные, ну, может быть, это будет грубое слово сказать, развлечения пьянки. Вот так. То есть все что-то поделали вместе, потом вместе выпили, пообнимались, на следующее утро приходят на склад, и все то же самое. Да? Поэтому с моей точки зрения хорошим результатом тренинга будет, когда появляются новые правила, когда проясняется, почему кто-то ведет себя так по отношению к другому человеку, когда проясняется, а как бы хотелось в конкретных действиях, чтобы было поведение выражено другого. Когда мы договариваемся о том, какие новые традиции у нас будут, какие технологии новые появятся, мы договорились, мы это написали, мы поняли, как, когда, что мы будем делать по-другому, и мы поняли, почему это для нас важно. Потому что если каждый член команды не поймет, что именно так важно, именно так мы придем к результату, который важен и для тебя, и для меня, и для него, конечно, никаких действий не будет конкретных. Вот. Поэтому вывести это на уровень, с одной стороны, ценности, а с другой стороны, конкретного поведения, мне кажется, это очень важно. На тренинге принимает участие руководитель обычно? Иногда принимает, иногда нет. Но на тренинге по командообразованию я прошу быть руководителем всегда. Потому что очень часто я слышу такое: «Вы моих людей чему-то поучите?» И это для меня определенный маркер. Тогда я говорю: хорошо, я поучу ваших людей, но сначала мы с вами поговорим, а потом вы будете с нами на тренинге. Потому что для руководителя принципиально важно понимать, что происходит в этой команде, в его команде. Ну и потом это в его команде принимаются, да, новые правила, да? Да, да, да. А то правила могут приниматься же и против руководителя. Конечно. Так, будем дружить теперь против руководителя. Хороший результат тренинга. Интересно, забавно очень было. Мы авторадио когда-то работали вместе на станции, вот с нашим редактором, с Олегом Тихомировым, на Кирова-19, это детский мир. И вот там со стороны Кирова такой вот вход, магазин «Лоранс» находился в подвале, на втором этаже авторадио. И там была комната, которая всегда сдавалась в аренду. И за несколько лет в эту комнату заезжали разные компании, строительные, компьютерные, еще какие-то. Ну, это действительно, вот ничего личного, просто вспомнила, это было так забавно. Они все жили, развивались примерно год, полтора, два, потом они все, это тогда было очень модно, это только начиналось, потом они все заказывали какой-нибудь корпоративный тренинг. Вот после тренинга в течение 3-4 месяцев команда просто переставала эффективно работать, и фирма разорялась и съезжала, и приезжали следующие, опять начинали с нуля, и мы видели это несколько раз. Просто на своем примере. Я про что спрашиваю? Когда вообще тренинг нужен? А когда он навредит? Вот это очень хороший тоже вопрос, очень глубокий. Действительно, перед тем, как принять решение о том, что вам нужен именно тренинг, это вот как, знаете, открыть аптечку, посмотреть на лекарство и понять, вот что нужно именно сейчас. Интуитивно руководитель чувствует, что что-то не то, как-то не так. Что бы сделать? Может быть, пригласить консультанта, может быть, свозить на базу, пусть вместе потанцуют, погуляют и так далее. Но тут вот нужно конкретно входить в компанию, да, если это имеется внешний консультант в виду, и понимать, что происходит в компании и что будет хорошим инструментом. Например, вот иногда заказывают там тренинг по продажам, что-то наши продавцы не продают. Начинаешь разговаривать более подробно и понимаешь, что дело не в том, что они не умеют продавать, они просто не хотят продавать. А почему не хотят продавать? А потому что система мотивации, то есть заработной платы, например, она, например, построена на, не на индивидуальных продажах, а, например, на коллективных. И зачем продавать кому-то больше, если все равно все поделится пополам? Ну, например, да. Также и с командными тренингами. То есть нужно очень четко понимать, что нужно в данный момент этой компании. Что нужно, что поможет. Как это должен определить руководитель? Когда мы не знаем, что выпить, мы зовем врача, да, и врач нам говорит: так, аспирин не пьете, пьете там касторовое масло, у вас будет понос, и все, вам будет счастье. Вот есть определенные маркеры, когда пора что-то сделать, делать с командой. Это когда люди, например, больше заинтересованы в том, чтобы обсуждать, ну, например, премии, систему заработной платы, машину начальника или какие-то другие, не относящиеся к производственной деятельности, моменты, их интересуют, например, больше, нежели вот содержание их деятельности. Это момент, когда мы замечаем, что люди начинают где-то находиться на каких-то сайтах поиска работы, да. Это можно отследить, по крайней мере, да? Ну, да. Да, через IT-службу можно отследить, куда заходили сотрудники. Обычно это еще также видно на совещаниях, на каких-то, на собраниях, на общих, когда людей интересует вопрос, кто виноват, а не что делать. Это вот прям один из маркеров, когда нужно что-то делать с командой. И тогда хороший вопрос задать команде вопрос, кто мы, для чего мы, что мы делаем для того, чтобы дойти до этой цели. И вообще нужно ли вот всем, кто здесь находится, доходить до этой цели. Да, и как конкретный член команды собирается достичь это. То есть, ну, пора собираться, да, так же, как вот на семейный совет, пора какие-то вот, какие-то изменения на рынке произошли, внутренние изменения, там, трансформации, там, слияние отделов, там, поглощение какой-то организации, то есть любые вот такие большие значимые события должны сопровождаться сбором людей и задаванием вот таких важных принципиальных вопросов. А что дальше? Кто мы вообще? Ради чего большего мы здесь находимся? И как мы в своем ежедневном рабочем поведении вот это показываем? Вот у меня был такой хороший пример, когда у меня один из руководителей компании сказал, я не вижу такого отношения к клиентам у своих сотрудников, как бы я хотел это видеть. И тогда я спросила, а чья вот эта машина? Я выглянула в окно, находилась рядом с окном. Я говорю, а чья это вот машина стоит? Он говорит, это моя машина. Я говорю, а вот на этой маленькой парковке, да, для клиентов стоит ваша машина, я правильно поняла? Он сказал, да. Я говорю, то есть на вот парковке для клиентов стоит ваша машина. Он говорит, ну да. Ну и дальше я помолчала. И мне кажется, что все очевидно. То есть если на маленькой парковке, которая предназначена для клиентов, стоит машина босса, потому что боссу так удобно. Большая машина, да, босса. Ну, как бы вот примером чего он является? Какого отношения к клиентам? Эх, чудесные вообще вещи, о которых вы говорите. Это просто религия про то, что люди наши, которые нас раздражают, это просто наше отражение. Да? Смотрите. И если вас что-то в окружающих раздражает, измените это в себе, и все наладится. Вы эзотерик. Не знаю, может быть. Я просто, моя профессия быть наблюдательной в том числе, я замечаю какие-то вещи, которые, может быть, для других людей ну, не являются значимыми. И люблю задавать очень такие странные вопросы. Я обычно людей честно предупреждаю, что я буду задавать какие-то странные вопросы. Может быть, они будут вам необычные, но я их задаю не для того, чтобы вас каким-то образом ну, там, удивить или обидеть, а скорее для того, чтобы ну, вот что-то осознали. Странные вопросы задаем на этой программе мы, а сейчас через несколько секунд будет рекламная пауза, и мы встретимся после нее. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития. Шаг вперед – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». А еще Оксана Большакова представляет в этот четверг Елену Ронганин, бизнес-тренера, коуча, доцента экономического факультета СФУ, человека с огромным опытом работы с командами, с персоналом в самых интересных и замечательных компаниях этого города. Лен, скажи, пожалуйста, ты будешь принимать участие в моем любимом психологическом обучающем проекте этого города, в программе фестиваля «Шаг вперед». Да, для меня это большая честь, и спасибо Антону Демидову, он уже не первый раз меня приглашает на этот фестиваль в качестве спикера, всегда, когда у меня есть возможность, я участвую в нем, и в этот раз туда приедут замечательные спикеры, с которыми я буду рада тоже поработать и побывать на их мастер-классах, поэтому всем, кто еще не определился, я рекомендую посетить этот фестиваль, а я буду там выступать с темой, как с помощью фасилитации увеличить эффективность работы команды. Ну, а теперь для тех, кто не в курсе, что такое фасилитация? Фасилитация действительно слово такое сложное, сама долго его учила, шутка, и оно означает очень простое понятие от слова английского глагола, то есть облегчать, упрощать. Я думаю, что все мы стремимся, чтобы наша жизнь была более легкой, более простой, более эффективной. И вот как раз эти вопросы в командах помогает решать фасилитация. То есть, если это какая-то оптимизация. Слово оптимизация у нас в связи с кризисом носит такой... С душком. С душком. Началось, да? Да, с душком. Нет, это не про оптимизацию, это про то, как сделать сложные вещи просто. Как сделать легким совещание эффективным. Как сделать так, чтобы люди во время совещания не искали виноватых, да, не рассказывали, почему они не смогли это сделать, а искали возможности сделать это, искали какие-то ресурсы внутри себя, внутри своих отделов, внутри компании. То есть, опять же, это про общую цель, про возможности, про ресурсы, которые есть у каждого. Про поддерживающую среду. То есть фасилитатор – это специально обученный человек, и я думаю, что вы таких встречали, если вам повезло. Может быть, это были среди ваших школьных учителей особо талантливые какие-то, которые создавали такую атмосферу на уроке, когда хотелось каждому сказать, когда хотелось каждому проявиться, когда даже самый вот отъявленный двоечник мог поднять руку, сказать что-то и быть замеченным. Да? Либо это были какие-то ваши выдающиеся руководители, которые могли создать такую среду, когда вам хотелось работать не за зарплату, а хотелось быть, ну вот, замеченным именно этим человеком, хотелось быть полезным для этой организации, когда хотелось развиваться просто потому, что развиваться – это здорово. Вот фасилитатор – это специально обученный человек, у него есть, как у фокусника, много зайцев, то есть много инструментов для того, чтобы как раз создавать такую среду. И вы знаете, самый частый вопрос, который я получаю от руководителей, когда я им говорю, вот представьте, как если бы я была волшебницей, и у меня была волшебная палочка, и вы могли бы меня попросить о чем угодно относительно вашего персонала, о чем бы вы меня попросили. Оксана, знаете, какой вопрос, какой... чего же хочется руководителям? Очень интересно. Они мне говорят, мы бы хотели, чтобы персонал относился к нашему бизнесу так, как мы к нему относимся. Предсказуемо, да? Ну да. То есть мы бы хотели... Чтобы персонал нес такую же ответственность, да? Так же ночью не спал. Да, то есть мы бы хотели, вот та самая модная сейчас тема вовлеченности, мы бы хотели, чтобы у них также горели глаза, чтобы они также переживали, чтобы они также вот все силы отдавали бизнесу, как вот мы. Такой вот очень частый запрос. «Вы можете это сделать?» – спрашивают они меня. Я говорю: «Да, но только с вашим участием». То есть такая хитрушка, когда не я сейчас поработаю с вашим персоналом, да, а мы вместе поработаем и сделаем что-то для того, чтобы люди относились к вашему бизнесу так, как если бы они относились к своему бизнесу. И это возможно, и это не противоречит тому, о чем ты говорила в самом начале, что у каждого свои цели. Прекрасно, пусть у каждого будут свои цели, встроенные в стратегию, в общую стратегию организации, в общую стратегию компании, в которой они находятся. Поискать эти возможности. Люди зачастую просто не видят этих возможностей. И вот фасилитатор – это как раз такой специально обученный человек, который помогает находить какие-то общие цели. Я вспомнила сейчас пример. У меня дочка, когда училась в первом классе, я замечала как раз вот такой очень хороший пример работы педагога с детьми. 28 человек, класс. 20 из них мальчишек, первый класс. Всех нужно собрать и еще желательно чему-то научить. И она для каждого... Понятно, что есть дети более подготовленные, менее подготовленные, более усидчивые, менее усидчивые. И она для каждого искала вот ту самую зону успеха, которая выделяла бы этого ребенка хоть чем-то. И когда мы находим вот ту самую зону успеха у сотрудника, когда мы показываем ему, как ценен он именно вот в этом, ему хочется быть ценным еще более в чем-то другом, да. И когда мы говорим: а что еще ты можешь, а как ты еще можешь, а давай попробуем вот в этом месте, да, усилиться, а что тебе, какая тебе от меня поддержка нужна, какие возможности у тебя есть сделать это. И человек сам начинает находить и говорит: о, здорово. Ну, вот видеть это прям потрясающе, организовывать это, для меня это большое удовольствие. Это больше, чем работа. Я понимаю, что ты такой тренер, который приходной, да? То есть такая сотрудник, вовлеченный в процесс на предприятии. Ну, ты поработала, провела тренинг и ушла. Или ты ведешь предприятие прямо вот на протяжении какого-то долгого периода, и видишь изменения в компаниях, видишь ее там развитие? Ну, вообще, начнем с того, что я около 16 лет я работала внутри компании. И я только иногда беру какие-то проекты, которые не связаны с той деятельностью, которую я сейчас делаю внутри той компании, штатным сотрудником, которой я являюсь. Да? То есть те компании, которые для меня интересны, если мы по ценностям совпадаем и по целям с руководителем компании, конечно же, я принимаю с удовольствием предложение и работаю с этими командами, и мне радостно видеть, как команды становятся еще сильнее, еще лучше, их цели более амбициозны, они более, скажем так, интересны в долгосрочной перспективе. Я какие-то вот процессы, которые организовываю в команде, я могу наблюдать, как это потом влияет на их бизнес, да, и когда мне сотрудник или руководитель компании с радостью делится: слушай, а нам казалось, что это нереально, а ведь мы сделали. Ну, вот это то, ради чего стоит работать, конечно. И ты знаешь, мне интересен вот такой момент. У меня завтра на одном из проектов будет 3 собеседования, точнее 3 потока собеседования. На каждом потоке будет записано сейчас по 10 человек. Соответственно, вот мне завтра нужно на проект набрать людей, наинтервьюировать их и так далее. Я очень рада нашей с тобой сегодняшней беседе, потому что хочу получить конкретный инструмент. Каких людей, подскажи мне, стоит брать? По каким критериям оценивать вообще, командный ли человек игрок? Будет ли он работать на общий результат? Есть какой-то вот... Есть. Да, вот такой вот маркер? Оксана, я тебя поняла, я тебе сейчас дам конкретный ответ на твой вопрос. То есть сегодня садишься, выделяешь на листочке бумаги базовые вещи, которые важны для проекта. То есть какие люди тебе нужны на проект? Ну, например, тебе нужны люди быстрые, да, или тебе нужны люди, которые будут хорошо относиться там к людям. То есть выделяешь какие-то вот базовые вещи, которые важны для любого человека, который будет работать в этом проекте. Дальше. Встречаешься с человеком, с кандидатом, задаешь ему простой вопрос. Зачем вам работа? Нормальный человек обычно что отвечает на такой вопрос? Мне нужна работа, чтобы работать, у меня там семья, ипотека и так далее. Да? А еще зачем вам нужна работа? Человек выходит на следующий уровень, на уровень действия. Это помнишь, вот логическая пирамида Дилтса, да? То есть первый уровень – это внешний, когда мы говорим о том, что, ну вот, зарплата, да, там, кабинет, что-то там, условия какие-то труда. Второй уровень – что я буду делать, уровень действия. То есть для меня, мне бы хотелось, например, больше проводить времени во время работы с людьми, да, или мне бы хотелось там работать за компьютером. Вот этот уровень, да, более высокого уровня вопросы будут связаны со способностями. Мне бы хотелось научиться общаться лучше с людьми, или мне бы хотелось проявляться как человеку целеустремленному, да, слушаем дальше, что он отвечает. И более высокий уровень, когда ты задаешь вопрос, а ради чего все это? Ну вот много же таких предложений, наверное, на рынке. Вы же вот, ну, специалист в этой области. И когда человек говорит, потому что я хочу быть человеком, который приносит в этот мир что-то новое, или потому что я хочу быть человеком, который делает что-то очень профессионально, да, и тогда ты вот сравниваешь вот эти вот ценности, да, и понимаешь, насколько с точки зрения ценностей, с точки зрения способностей, с точки зрения действия человек твой. Оксана? Ну, отличный совет. Спасибо большое. Я думаю, что он пригодится мне завтра на собеседованиях и пригодится очень многим людям, которые нас сегодня слушали. Вообще, честно тебе хочу сказать, благодарна, потому что, ну, прямо сыпешь очень конкретными, такими прикладными вещами, которые можно сделать человеку самому. Но я уверена, что есть фишки, которые человек сам не сделает, да? Вот есть моменты, когда нужно приглашать специалиста. Приглашать специалиста, тратиться, платить деньги и понимать, что это, безусловно, ну, вернется сторицей. Вкладывать, я бы сказала, деньги, потому что, ну, действительно, мы, наверное, каждый из нас может сделать ремонт, но это будет разный ремонт от профессионала, да, и от каждого человека. Можно какие-то вещи делать самому, но, например, можно дойти пешком, а можно доехать на автобусе, можно доехать на такси, можно долететь на вертолете, то есть только человеку выбирать, какими способами он будет пользоваться, да, насколько для него важно быстро, эффективно достигать каких-то целей. В каких-то случаях он может справиться сам, в каких-то случаях я бы рекомендовала все-таки хотя бы иногда прибегать вот к помощи тех людей, которые в этой области являются экспертами. Отлично. Где можно тебя найти? Вот если кто-то послушал нашу сейчас программу и говорит, ну, правда, мне надо, я понял, что да, у меня на планерках бардак, я подытожу сейчас немножечко, люди у меня не замотивированные, сплетничают, там, друг на друга сваливают, продажи у меня упали, вот, рынок рушится, фирма, которой много лет отдана, да, сил, души, вот, тоже как-то начинает ветшать. Где мне найти этого специалиста? Ну, у нас сейчас такое очень открытое время, поэтому я думаю, что можно зайти в Facebook, найти меня по моей редкой фамилии, и я с удовольствием отвечу на какие-то вопросы, если они будут у слушателей. Всегда рада общению, потому что для меня видеть то, как люди выходят на другой уровень мышления, на другой уровень ведения бизнеса, когда люди становятся сильнее, ярче, становятся более красивыми в чем-то. Для меня видеть это большое удовольствие, я всегда рада новым знакомствам, не закрытый человек. Мне часто студенты задают вопросы, люди, которые с которыми мы какие-то вели проекты, долгосрочные, краткосрочные, всегда рада ответить на вопросы. Ты профессионал, и мне всегда очень интересно узнать. Вот уже знаешь, такие профессиональные темы мы с тобой затронули, можно немножечко личные? Красивая молодая женщина, да, столько работаешь, ведешь несколько проектов параллельно, еще преподаешь в вузе, это требует огромного ресурса времени и сил. Как тебе хватает на все время? У тебя есть какой-то секрет? Я, Оксана, просто занимаюсь тем, что мне нравится. Это действительно так. Это то, ради чего, наверное, я... То есть для меня это... Конечно, я устаю иногда на работе. И, конечно, бывают моменты, когда мне хочется снизить обороты, снизить какой-то темп. Но то, что я делаю с удовольствием. И поэтому... Оттуда, наверное, какие-то силы. Так если ты везде все делаешь с удовольствием, как ты расставляешь приоритет? А вот с возрастом приходит понимание, что действительно ценно, от чего можно отказаться. И вот в этом смысле какой-то баланс. Я, знаешь, как тот человек на серфе, да, я стараюсь задавать себе часто вопрос, это действительно то, что я хочу? Это действительно то, что двигает меня к целям? И у меня таких моментов в жизни бывает довольно часто. Я прям себе как минимум раз в год такую генеральную уборку того, что происходит в моей жизни сейчас, я ее провожу и всем рекомендую. Вот как человек, знакомый с коучингом и получивший 2 образования в 2 университетах по коучингу, я могу сказать, что это очень полезно, и это очень помогает жить своей жизнью и получать именно удовольствие от жизни. И все-таки ради чего большего? Ради того, чтобы мир когда-то стал лучше, и я бы могла это увидеть, и это могла бы увидеть моя семья. Наверное, ради этого. Отлично. Друзья мои, ну это Елена Ронганин. Елена Ронганин, не перестану восхищаться и рада, что вы с ней познакомились. Бизнес-тренер, коуч, доцент экономического факультета СФУ, директор по персоналу очень крупной красноярской компании продовольственного ритейла, одной из крупнейших просто. Оксана, замдиректора по персоналу. Замдиректора по персоналу. Ну, нам есть куда расти. Лена рассказала сегодня, что такое команда, и чем группа отличается от команды, и дала вообще на самом деле отличные рецепты, как создать вот эту команду, и когда нужно вообще обращаться к специалистам, а что можно сделать самому. И эти ценные советы помогут мне точно, прям завтра, и я думаю, очень многим. И за это... Я прямо хочу тебе сделать подарок. Ой, Оксана, ты же знаешь, я очень люблю подарки. Спасибо тебе. Настолько была интересная беседа, что мне ничего не остается, кроме как передать тебе подарок от партнера нашей программы. Может быть, была ты когда-то. Это в самом центре Красноярска. Чудесное кафе «Птимамо». О, это мое любимое кафе, и я знаю прекрасную хозяйку Оксану Рыбальченко. Она всегда очень гостеприимна и создает совершенно непередаваемую атмосферу французского кафе вот в нашем Красноярске. Оксана, директор кафе, действительно чудесный, замечательный человек. Поэтому ты знаешь, что это замечательное место, это кусочек Франции, да. В самом центре Красноярска. А ты любишь кофе? Я обожаю кофе. Ты знаешь, только там... Меня угостили необыкновенным кофе. Кофе, который делается с халвой. С халвой я ни разу не пробовала. Это чудо. Да? Я его пробовала однажды в Москве. В Красноярске это просто недостижимая какая-то роскошь. И вот этот волшебный напиток... Учти, я халву не люблю. Понимаешь? Но этот волшебный напиток просто... Красноярске, как очень многое другое, можно найти только в кафе «Птимамо». Самый центр Красноярска, просто вот улица Диктатуры Пролетариата, 34, это та самая дорога, которая идет вниз к колхозному рыночку. И телефон у них 285-75-12. Вот тебе чудесный сертификат. Спасибо, Оксана. Я хочу, чтобы ты туда сходила, может быть, не одна, потому что ну, это чудесное место для общения. Кстати, для свиданий, для какого-то такого вот настроения особенного. Я думаю, что если ты туда приведешь человека, который там не был, он влюбится так же, как мы с тобой, останется там навсегда. Я абсолютно с тобой согласна, Оксана, это очень атмосферное место, я очень люблю там бывать и с радостью, конечно, принимаю сертификат, приглашение и буду рада увидеть Оксану и ее замечательный гостеприимный персонал. Есть что-то, что ты хочешь сказать нашим слушателям? Я хочу их поблагодарить за то, что они были с нами все это время, и я очень надеюсь, что каждому из тех, кто нас сейчас слушает, повезет работать в команде с людьми, которые близкие по целям, близкие по ценностям, очень комфортные для того, чтобы работать вместе люди. Друзья мои, в эфире была программа «Автор успеха», и сейчас мы встретимся с вами только через неделю. Я думаю, что все у вас будет за это время хорошо. До свидания, друзья. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».